Мировая Советская Федерация. Да, именно эти слова зафиксированы в манифесте Второго Конгресса Коммунистического Интернационала. 19 июля-17 августа 1920 года. Подготовленном Троцким. В разделе манифеста о заглавленном «Советская Россия» есть такие строки. «Дело Советской России Коммунистический Интернационал объявил своим делом. Международный пролетариат не вложит меча в ножны до тех пор, пока Советская Россия не включится звеном в Федерацию Советских Республик всего мира». Под манифестом стоят подписи глав и членов 32 делегаций. Среди них Ленин, Зиновьев, Бухарин, Троцкий, Леви, Штейнгард, Росмер, Галахер, Рид, Бордига, Ракоши, Мархлевский, Стучка, Пегельман, Рахья, Цхакая, многие другие известные революционеры. Авторство документа можно было бы определить не только по рукописи Троцкого, но и по тому стилю, который всегда был присущ именно ему. Пафос манифеста выражается и в призыве не вкладывать меча в ножны до создания Федерации Советских Республик всего мира, и в беспощадной критике изменников революции, социал-демократов. Перо Троцкого неистощимо на образы. Шейдеман и Эберт лижут руку французского империализма. Альберт Тома – наемный агент Лиги наций, этой грязной адвокатуры империализма. Вандервельде – красноречивое воплощение поверхности Второго Интернационала. Карл Каутский – шамкающий консультант желтой печати всех стран. Так писал Троцкий, бескомпромиссный и безжалостный к тем, кого он считал предателями революционного дела. Ведь большинство этих видных социал-демократов Троцкий знал лично, бывал у некоторых из них дома, спорил с ними на конгрессах, переписывался. Но для Троцкого все сразу отходило на второй, третий план, даже личное знакомство, дружба, если речь шла о революции, тем более революции мировой. Троцкий являл собой тот фанатичный тип большевика, для которого идея была превыше всего и в час истины, и в час заблуждений. В годы гражданской войны Троцкий чутко прислушивался к гулу далеких брожений на европейском, азиатском и американском континентах. По его настоянию поезд председателя Реввоенсовета оборудовали радиостанции для того, чтобы можно было непосредственно принимать сообщения из-за рубежа. Троцкий глубоко верил, что революционный пожар вот-вот должен вспыхнуть в Германии, Венгрии, Франции, Италии, других странах. В начале января 1919 года он по поручению ЦК РКПБ написал письмо группе «Спартак» в Германии и Коммунистической партии Австрии, в котором утверждал: «Гибель буржуазии и победа пролетариата одинаково неизбежны. Неизбежна ваша победа, товарищи». Страстные слова Троцкого находили живой отклик у многих. Его часто просили подготовить важные документы Коминтерна, особенно манифесты, воззвания, приветствия. И Троцкий писал, диктовал, правил. Исполком Коминтерна поручил Троцкому, например, написать в апреле 1919 года первомайское приветствие рабочим и работницам всех стран. Вечером воззвание было готово. «Еще год прошел, и мы еще не стряхнули с себя нашего ярма. Прошел год, в течение которого руль все еще находился в руках буржуазии». Охарактеризовав международное положение, автор воззвания приступает к главному. «Не смягчение наших атак, а наступление на более широком фронте широкими колоннами – вот тот лозунг, с которым мы вас зовем к 1 мая. Каждый день может наступить момент, когда смелый приступ коммунистического авангарда увлечет за собой широкие массы рабочего класса, и задачей момента станет борьба за завоевание власти. Да здравствует мировая революция и Международный союз пролетарских советских республик». В мировую революцию, в мировую Советскую Федерацию, в Международный союз пролетарских советских республик верили тогда многие, если не все большевики. Верил Ленин, верил Центральный комитет партии, рядовые коммунисты. В июле 1921 года Ленин утверждал: «Еще до революции, а также после нее мы думали, или сейчас же, или, по крайней мере, очень быстро наступит революция в остальных странах, капиталистически более развитых. Но, наверное, никто не был так убежден в необратимости революционного процесса, который должен был привести к мировому пожару, как Троцкий. На чем была основана эта фанатичная уверенность? Где находились истоки исступленной убежденности в торжестве коммунистических идеалов? Каким виделись Троцкому мировая революция и ее итоги? Троцкому были присущи не только материалистические взгляды, круто замешанные на гегелевской диалектике, но и склонность к абсолютизации субъективных элементов – сознания, воли, решимости лидеров, организации групп, классов. Рассматривая причины запоздалости буржуазной революции в России, Троцкий отмечал в книге, посвященной февральской революции, что она стояла не только географически между Европой и Азией, но также социально и исторически. Отдавая должное объективным условиям революционных преобразований, автор все же особое значение придавал субъективному фактору в деятельности масс, классов, партий, вождей. Неизбежность мировой революции виделась Троцкому в своеобразии развития исторического процесса. Это своеобразие было сформулировано им следующим образом. «Под кнутом внешней необходимости отсталость вынуждена совершать скачки. Из универсального закона неравномерности вытекает другой закон – который за неимением более подходящего имени можно назвать, подчеркивает Троцкий, законом комбинированного развития, в смысле сближения разных этапов пути, сочетания отдельных стадий, амальгамы архаичных форм с наиболее современными. Троцкий не согласен с теми, в частности с Покровским, Каменевым, Рожковым, кто полагает, что исторический процесс не знает перескакивания через эпохи. Их точка зрения, пишет Троцкий, в общем и целом была такова – политическое господство буржуазии должно предшествовать политическому господству пролетариата. Буржуазная демократическая республика должна явиться длительной исторической школой для пролетариата. Попытка перепрыгнуть через эту ступень – есть авантюризм. Если рабочий класс на Западе не завоевал власти, то как же русский пролетариат может ставить себе эту задачу? Троцкий отвечает – что как раз своеобразие исторического развития России делает ее способной перешагнуть некоторые необязательные стадии и стать в авангарде революционного процесса. Противоречия в мире давно подготовили необходимость революционного взрыва, утверждает певец мировой революции, но нужен детонатор. Им как раз и может оказаться Россия. Она выдвигается во главе мировых революционных колонн прежде всего потому, что сумела перепрыгнуть через отдельные этапы. Как Франция перешагнула через реформацию, пишет Троцкий, так Россия перешагнула через формальную демократию. Суждения Троцкого безапелляционны. Так говорят только люди, никогда не сомневающиеся. Уже позже, будучи в изгнании, на Принкипа Троцкий беспощадно раскритикует Сталина за непонимание этих положений. Невыносимее всего в этих вопросах теоретизирующий Сталин с двумя писанными торбами, составляющими весь его теоретический багаж, законом неравномерного развития и неперепрыгиванием через ступени. Сталин не понимает до сих пор, что неравномерность развития именно и состоит в перепрыгивании через ступени или в чересчур долгом сидении на одной ступени. Для такого предвидения нужно было понять историческую неравномерность во всей ее динамической конкретности, а не просто жевать перманентную жвачку из ленинских цитат. Троцкий, отстаивая свой взгляд на необходимость и возможность перешагивания через этапы, дает попутно характеристику Сталину как теоретику. «Сталинщина – это уплотненная идейная вульгарность», – пишет Троцкий. «Достойная тщерь партийной реакции создала своего рода культ ступенчатого движения как прикрытие политического хвостизма и крохоборчества». Троцкий, соблюдая, правда, определенную осторожность в разговорах с вождями, и на заседаниях Политбюро ЦК, не раз вносил конкретные предложения об инициировании мировой революции. Именно по его предложению в 1918 году в Германию были направлены крупные денежные суммы для революционной пропаганды и ускоренного созревания сознания масс. В то же время предложение Троцкого сформировать в 1919 году 2-3 конных корпуса на Южном Урале с последующей отправкой их в Индию и Китай для стимулирования революционных процессов поддержано не было. В августе 1919 года Троцкий шлет телеграмму Зиновьеву и Розенгольцу. «Настаиваю на оставлении С-бригады на Эстонском фронте, что будет содействовать близкому взрыву эстонской революции». Хотя наркомвоен упоминает в телеграмме эстонский ЦК, совершенно ясно, что это его идея. Сохранились телеграммы Троцкого и венгерскому революционному правительству с выражением готовности прийти на помощь. Варшавский поход 1920 года диктовался не только военной необходимостью разгромить интервенционистские войска Пилсудского, но и оказанием помощи польским трудящимся, борющимся за свое освобождение. Для того, чтобы советизировать Польшу, по мнению Троцкого, нужно видеть в польских рабочих и крестьянах будущих польских красноармейцев, всячески популяризировать биографии наиболее видных польских коммунистов Дзержинского, Мархлевского, Радека, Уншлихта. В соответствии с предложением Троцкого по линии Коминтерна ЦК РКПБ, Народного комиссариата по иностранным делам, другим каналам, за рубежом уже с начала 20-х годов была организована пропагандистская и контрпропагандистская работа среди населения капиталистических стран. При всех ограниченных возможностях этой идеологической деятельности она велась настойчиво. Например, на заседании пленума ЦК РКПБ 3 апреля 1922 года, где Сталин был избран генеральным секретарем партии, Троцкий внес предложение о налаживании контрагитационной кампании за границей. ЦК постановил привлечь для организации этой работы Суварина и Кристинского при общем руководстве Троцкого. Как этап к созданию мировой Советской Федерации, Троцкий рассматривал революционные преобразования в Европе под лозунгом «Соединенные Штаты Европы». «Это, – писал один из главных жрецов Октябрьского переворота, – чистая революционная перспектива». Разумеется, развивал дальше свою мысль Троцкий, рабоче-крестьянская федерация не замкнется на европейском этапе. Через наш Советский Союз она, как сказано, откроет себе выход в Азию и тем самым откроет Азии выход в Европу. Революционер уже давно мыслил масштабами континентов и, более того, всей нашей планеты. Даже в годы Гражданской войны Троцкий постоянно интересовался состоянием международного революционного движения. Активно участвовал в работе исполкома Коминтерна. Часто принимал делегации зарубежных коммунистов и рабочих. В архиве Троцкого сохранились многочисленные материалы, рукописи статей, записки с анализом революционной ситуации, советами, как двинуть революционное дело дальше. Секретарь предревоенсовета Сермукс, например, 19 апреля 1921 года передал по поручению Троцкого записку Радеку, он занимался в то время германскими делами, в которой анализировалось положение в Германии. Лев Давидович писал, что аппарат социал-демократии и профсоюзов выступает против радикальных действий и является таким образом важнейшим фактором пассивности и консерватизма в рабочих массах. Нужно систематически раскачивать рабочие массы с целью подрыва создавшегося неустойчивого равновесия. Троцкий советует разъяснять рабочим, что мартовские события, сноска 11, еще раз показали новое вопиющее предательство социал-демократов. К сноске 11. Имеется в виду мартовская всеобщая стачка 1921 года, переросшее в вооруженное восстание рабочих мансфельдских рудников, которое было подавлено. Дмитрий Волкогонов. Троцкий болезненно переживал неудачи революционного движения, особенно в Германии. В них он не просто видел крах революционных надежд, но и ощущал глубокую личную боль. Чаще всего ему казалось, что в основе этих неудач лежат ошибки руководства КПГ. Когда новый революционный подъем в Германии летом 1923 года не завершился, как полагал Троцкий, завоеванием власти, он отреагировал на эти реалии с нескрываемой горечью. Важнейшей причиной того, что германская коммунистическая партия сдала без сопротивления совершенно исключительные исторические позиции, является то, что партия не сумела на новом рубеже стряхнуть с себя автоматизм вчерашней политики, рассчитанной на годы, и ребром поставить в агитации, в действии, в организации, в технике проблему захвата власти. Время есть важный элемент политики, особенно в революционную эпоху. Упущенные месяцы приходится иногда наверстывать годами и десятилетиями. Для Троцкого Коминтерн был инструментом реализации главной идеи коммунистов – победы мировой социалистической революции. В своем выступлении на Третьем конгрессе Коммунистического интернационала 2 июля 1921 года Троцкий временное замедление революционного процесса называет лишь заминкой, замедлением темпа. Но он убежден, что кривая капиталистического развития в общем идет через временные подъемы вниз, а кривая революции через все колебания идет вверх. К слову сказать, Троцкому во время подготовки этого конгресса пришлось предпринять чрезвычайные усилия, чтобы коммунистический форум не был сорван. Дело в том, что Янукидзе, которому поручили хозяйственную подготовку конгресса, не смог обеспечить нормальных условий жизни прибывающим делегатам. Посыпались жалобы, начались нарекания, стали раздаваться слова о неспособности РКП решить такой простой вопрос. Троцкий, узнав об этом, немедленно извещает бумагой с грифом «Совершенно секретно» Ленина, Зиновьева, Бухарина, Радека, Каменева, Молотова. «Только что, товарищи, объективизму и правдивости которых я, безусловно, доверяю, изложили мне состояние полного отчаяния в деле с организацией Конгресса. Приезжающие делегаты попадают в отчаянное положение. Несмотря на то, что ждали 1000 человек, а приехало около 300, делегатов помещают по 8-10 человек в одну комнату. Они лишены минимальных удобств. В смысле столовой и прочего такое же положение. Самое возмутительное – это грубое невнимание к приезжающим товарищам. На постелях нет матрацев, подушек, нет умывальников». Ленин ответил быстро. Однако, не желая ввязываться в это рутинное дело, предложил создать комиссию с экстренными полномочиями, так как сам «я нахожусь вне города», уехал в отпуск на несколько дней по нездоровью. Зиновьев, в свою очередь, предложил перевести конгресс в Петроград, где вполне гарантировано добропорядочное устройство каждого делегата. Троцкий, скептически отнесясь к этим советам и предложениям, тем не менее согласился на создание комиссии и добился назначения ее руководителем своего заместителя Склянского, который привлек к организации Конгресса весь секретариат Троцкого, его сотрудников, а также хозяйственные службы частей московского гарнизона. Усилиями наркомвоена положение удалось быстро нормализовать. Троцкий приказал, чтобы ему докладывали даже меню в столовых общежитий делегатов Коминтерна. Оно, кстати, весьма наглядно говорит об экономическом состоянии республики, руководители которой были так озабочены заминкой мировой революции. Вот типовое меню на каждый день. Таблица. В гостинице «Люкс». Завтрак. Хлеб, масло, чай и сахар. Обед. Суп с фасолью и салом, баранина с картофельным пюре, чай и сахар. Ужин. Колбаса с картофельным пюре, масло, чай, хлеб и сахар. Дом по Новинскому бульвару. Завтрак. Хлеб, масло, чай и сахар. Обед. Суп щавелевый с солониной, чай, хлеб, сахар. Ужин. Масло, колбаса, чай, сахар и хлеб. Континенталь. Завтрак. Бутерброды с колбасой и маслом, чай и сахар. Обед. Суп с клёцками, баранина, хлеб, чай и сахар. Ужин. Колбаса с картофелем, хлеб, чай и сахар. Возможно, я утомил читателя перечислением блюд достаточно унылого меню, но, думаю, эта деталь неплохо передает обстановку того времени. Даже при вмешательстве вождей и мобилизации всех ресурсов разоренная страна могла едва-едва накормить 300 революционеров, которым предстояло вновь инициировать революционное брожение в разных странах в надежде вызвать мировой пожар. Троцкий, занимаясь такими мелочами, хотел использовать малейший шанс для ускорения нового революционного прилива. К слову сказать, на Западе давно заметили фанатичную приверженность Троцкого к радикальным решениям, постоянное припадание к революционному алтарю. В буржуазной печати вскоре после Октябрьской революции стало появляться множество материалов, в которых Троцкий представал то анархистским неспровергателем государственности, то крайним выразителем коммунистической радикальности, то ставленником еврейского финансового капитала. В разгар гражданской войны Белогвардейское русское бюро печати в Екатеринбурге выпустило брошюру «Печальные воспоминания о большевиках». Ее автор Сергей Ауслендер дает характеристику вождям русской революции. Больше всех достается Троцкому. «Этот международный аферист, – пишет автор, – покорил Россию, расстреливает старых боевых генералов, живет в Кремлевском дворце и командует русской армией. Он умеет будить в рабах самое черное, самое гнусное». А вот еще одно, уже европейское сочинение. В ноябре 1921 года в Мюнхене вышла брошюра под названием «Еврейский большевизм» с пространным предисловием Альфреда Розенберга. В антисемитской книжке утверждается, что русская революция по своему содержанию, идеям, руководству была сугубо еврейской. «С первого дня своего рождения большевизм был еврейской затеей». Розенберг скрупулезно манипулирует данными о количестве народных комиссаров-евреев, разжигая антисемитские чувства, пытаясь доказать, что пролетарская диктатура над обезумевшим, разоренным, полуголодным народом есть план, изобретенный в еврейских ложах Лондона, Нью-Йорка, Берлина. Главные его исполнители тоже евреи, среди которых Розенберг прежде всего выделяет Троцкого, Бронштейна. Автор предисловия книжки, заполненной фотографиями большевиков-евреев, предупреждает: их цель – мировая революция. Подобные грязные подделки ставили задачу скомпрометировать не только русскую революцию, но особенно ее вождей, и в первую очередь Троцкого. В феврале 1925 года иностранный отдел УГПУ заполучил совершенно секретный доклад английского посланника, озаглавленный «Троцкий и русская революция». Дипломат, сообщая в Лондон о поражении Троцкого в партийной дискуссии, тем не менее констатирует, что в русском большевизме это самая крупная политическая фигура, способная заняться международными революционными авантюрами. Посланник с беспокойством докладывает, что упрочившееся положение Советской России означает выигрыш времени для великого всемирного исторического эксперимента, еще большего, чем окончательное свержение царизма и уничтожение буржуазии в Октябрьской революции. После смерти Ленина, продолжает посланник, это наиболее значительная личность социалистической революции Европы. Этот документ, который разведка УГПУ направила Сталину, Дзержинскому, Фрунзе, Минжинскому, Ягоде, Пятницкому, Артузову, однозначно оценивает Троцкого как наиболее выдающуюся фигуру, приверженную идее мировой социалистической революции. Будучи убежденным, как и Ленин, что Октябрьская революция начала эру мировой пролетарской революции, Троцкий до конца своих дней остался верен этой идее. Можно только удивляться, сколь глубоким может быть заблуждение человека, обладающего сильным интеллектом и не лишенного качеств пророка. Фанатичная вера брала верх над разумом. Выступая со статьей «Пять лет Коминтерна», Троцкий, вопреки историческим фактам, утверждал: «Европейский капитализм с исторической точки зрения прошел свой путь до конца. Он не развил значительно производительные силы. Ему не суждено больше играть прогрессивные роли. Он не может открыть новых горизонтов. Если бы это было не так, то любая мысль о пролетарской революции в наше время была бы донкихотством». Троцкий не замечает, что, формулируя эти мысли, он как бы примеряет на себя одеяние рыцаря печального образа. Теоретик мировой и европейской революции продолжает: «Буржуазный порядок не падет сам по себе, его нужно свергнуть, и только рабочий класс может его свергнуть революционным путем. Если рабочему классу это не удастся, тогда мрачные предсказания Освальда Шпенглера в «Сумерках Европы» могут оправдаться. История бросила рабочим вызов, как бы говоря им: вы должны знать, что если вы не свергнете буржуазию, вы погибнете под руинами цивилизации». Троцкий не раз выражал сожаление, что мировая революция началась не в развитых странах – США, Англии, Германии. Тогда, по его мнению, у революции было бы больше шансов. В упомянутой выше работе Троцкий с горечью констатирует: «История, по-видимому, придет свою прядь с противоположного конца. Россия для него и была этим отсталым противоположным концом. Однако Троцкий всегда оставался оптимистом в отношении перспектив мировой революции, хотя и не таким пылким. Выступая на 4-м конгрессе Коммунистического интернационала 5 ноября-5 декабря 1922 год, Троцкий, отметив спад революционной волны во многих странах, доказывал, что это временный процесс. Для грядущего успеха нужно завоевать доверие подавляющего большинства рабочего класса. А тогда, убедившись на опыте в правильности, твердости и надежности коммунистического руководства, рабочий класс стряхнет с себя разочарование, пассивность, выжидательность. И тогда откроется эпоха последнего штурма. Как близок этот час, мы этого не предсказываем. Троцкий мог бы годами ждать нового революционного взлета, но сомнений, что он обязательно наступит, у него не возникало. Так одержимость может делать сильный интеллект слепым. Но анализируя мировую ситуацию после революционных потрясений в Европе, Троцкий, тем не менее, вынужден был сказать об отдалении звездного часа мировой революции. В том же докладе Троцкий, поправляя очки и смотря поверх голов делегатов, как бы вглядывался в будущее. Было бы неправильно стричь все мировое революционное развитие под одну гребенку. Революция в Америке, если абстрагироваться от Европы, уходит вдаль десятилетий. Значит ли это, что революция в Европе должна равняться по Америке? Конечно, нет. Если отсталая Россия не стала, да и не могла ждать революции в Европе, тем более Европа не станет и не сможет ждать революции в Америке. Становясь на почву наиболее естественного чередования исторических событий, можем с уверенностью сказать, что победа революции в Европе в течение немногих лет расшатает могущество американской буржуазии. Для Троцкого нет вопроса, какими будут Европа, да и мир после пролетарской революции. Традиционное марксистское прожектерство, определение политических форм без глубокого осознания реального содержания, уверенность в собственной непогрешимости выливаются в красочные полуутопии, которые, впрочем, одно время начали вроде бы осуществляться. Полуразрушенная, окровавленная, обессиленная внутренней борьбой советская Россия для Троцкого уже является своеобразным эталоном будущих государственных образований, которые должны возникнуть после победы грядущих революций. Великий эксперимент не может ограничиться Россией. Его ареной должны стать вначале Европа, а затем и весь мир. В своей статье о своевременности лозунга «Соединенные Штаты Европы», предназначенной для правды, Троцкий пишет: «Мы не станем заниматься здесь предсказаниями насчет того, каким темпом пойдет объединение европейских республик, в какие хозяйственные и конституционные формы оно выльется, какой степени централизации достигнет европейское хозяйство в первый период рабоче-крестьянского режима. Все это можно спокойно предоставить будущему, с учетом того опыта, который имеет уже Советский Союз». У Троцкого не вызывает сомнения, что любое будущее объединение различных государств может быть лишь на почве социалистической революции. У нас речь идет, собственно, об Европейской социалистической федерации как составной части будущей мировой федерации, и что этот режим осуществим только при условии диктатуры пролетариата. Рабоче-крестьянская федерация не замкнется на европейском этапе. Через наш Советский Союз она откроет себе выход в Азию и тем самым откроет Азии выход в Европу. Дело таким образом идет только о этапе. Будучи уверенным, что Красная Армия несет другим народам свободу и возможность объединиться с Россией в мировой Советской Федерации, Троцкий, чтобы сохранить эту возможность, в своих директивах, распоряжениях, приказах предлагает, просит, требует уважать национальное самосознание народов. Красным войскам, вступающим в пределы Украины, номер 174, 30 ноября 1919 года, Москва. Прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях и командах: товарищи солдаты, командиры, комиссары, вы вступаете в пределы Украины. Разбивая деникинские банды, вы очищаете от насильников братскую страну. Горе тому, кто вооруженной рукой причинит насилие труженикам украинского города или села. Пусть рабочие и крестьяне Украины чувствуют себя уверенно под защитой ваших штыков. Помните твердо, ваша задача – не покорение Украины, а освобождение ее. Предрев военсовета Троцкий. Ту же мысль Троцкий проводит в приказе бойцам Красной Армии, когда она вошла в Польшу. «Земля, на которую вы вступили, есть земля польского народа. Мы отбросили польскую шляхту, и мы сломим ей спину. Вы приближаетесь к Варшаве. Войдите в нее не как в покоренный город, а как в столицу независимой Польши». Но тон Троцкого становился сразу же жестким, как только появлялись признаки несогласия с советской властью. Например, когда меньшевистское правительство Грузии стало игнорировать требования и договоренности с революционными властями в Москве, Реввоенсовету Кавказского фронта совершенно секретно. Первое. Если бы Советская Республика оказалась против своей воли вынуждена дать военный отпор провокационной политике Грузии, считаете ли вы, что в вашем распоряжении для этой операции достаточно сил и средств, принимая во внимание оккупацию территории и прочее? Четвертое. Какие требования вы предъявили бы по подвозу продовольствия для содержания армии и советских учреждений в Азербайджане, Армении и Грузии в случае оккупации последней? Шифровка подписана 27 января 1921 года предреввоенсовета Троцким, главкомом Каменевым, начальником полевого штаба Лебедевым. Политический язык документа уже не революционный, а имперский. В то же время, когда 11-я армия вошла в ряд районов Грузии, Ленин шлет распоряжение РВС Восточного фронта и Ревкому Грузии. Относиться с особым уважением к суверенным органам Грузии и особое внимание и осторожность проявлять в отношении грузинского населения. Сообщайте о каждом случае нарушения или хотя бы малейшего трения, недоразумения с местным населением. Когда цель достигнута, Ленин, а затем и Троцкий, стремятся внести умиротворение в национальное сознание. Главный критерий – все должно приближать создание мировой Советской Федерации. Как видим, Троцкий рассматривал проблемы мировой революции не только в теоретическом плане. Ему принадлежит немало идей, если можно так выразиться, прагматического характера. Выступая 29 июля 1924 года на заседании правления военно-научного общества, Троцкий, сделав несколько оговорок о том, что Красная Армия не ставит задачи вызывать взрывы в других странах, сосредоточил свое внимание на необходимости создания устава гражданской войны, которым могли бы руководствоваться лидеры социалистических революций. Когда руководители не готовы в критический момент проявить умение, твердость, восстание обречено на неудачу. В критический момент революционного выступления, говорил Троцкий, обстановка характеризуется архинеустойчивым равновесием, шар на вершине конуса. В зависимости от толчка, шар может скатиться и в ту, и в другую сторону. У нас, благодаря твердости и решимости партийного руководства, шар пошел по линии победы. В Германии политика партии толкнула шар в сторону поражения. Троцкий, анализируя опыт Октябрьской революции и классовой борьбы в России, убежден, устав гражданской войны должен стать одним из необходимых элементов военно-революционной учебы высшего типа. Эйфория первых послеоктябрьских лет прошла. К мировой революции нужно готовиться. В том числе и путем военно-революционной учебы высшего типа. При этом Троцкий не отбрасывал идеи единого фронта всех демократических революционных сил против буржуазии. Троцкий, конечно, не забыл, что когда в сентябре 1921 года в Москву приехал руководитель германской компартии Брандлер, то он просил у лидеров большевиков направить в Германию Троцкого для подготовки восстания. После обсуждения на Политбюро решили Троцкого не направлять, а командировать к Брандлеру Пятакова и Радека. Но по существу в Москве дали понять, что стратегию немецкого восстания разработают здесь, в Кремле. На восстание особенно настаивал председатель Коминтерна Зиновьев. Какую роль в германской неудаче сыграл Троцкий, несколько раз встречавшийся с Брандлером, установить трудно. Да, он был за восстание. Но вместе с тем, после получения сведений о слабой готовности выступления, он согласился с решением о его отмене. Однако Брандлер не смог своевременно отменить боевой приказ, и слабый факел восстания в Гамбурге все же загорелся. Энтузиазма и стойкости рабочих хватило на несколько дней. Почва не была увлажнена революционными соками. Весть о поражении восставших Троцкий встретил с огорчением, хотя в решающий момент подготовки восстания уклонился от личного участия в нем. Сейчас нелегко сказать, что ему помешало. Неверие в успех? Неотложные дела председателя Реввоенсовета? Нежелание рисковать своей репутацией удачливого военного руководителя? Во всяком случае, когда был предпринят конкретный шаг международной перманентности, он оказался фактически в стороне. На политбюро стали искать виновных в поражении. В жаркой полемике упоминались Брандлер, Зиновьев, Радок, Пятаков и Троцкий. Многие посчитали, что в решающий момент Троцкий просто сознательно отошел от эпицентра схватки. Исполком Коминтерна, сместив по настоянию Зиновьева Брандлера, сделал его главным козлом отпущения. Только Троцкий вместе с Радоком и Пятаковым пытались его слабо защищать. Для Троцкого поражение в Германии явилось лишь напоминанием. Мировая революция требует длительной и тщательной подготовки. Время политических экспромтов прошло. Нужны уставы не только гражданской войны. Однако неизбежность грядущего мирового пожара по-прежнему не вызывала у Троцкого сомнений. Как и у его соратников и товарищей по революции, большинство которых скоро станут его смертельными врагами. Идея мировой революции стала осуществляться Сталиным, но в другой форме, после Второй мировой войны. Правда, уже не было коминтерновских рецептов. Антиимпериалистическая борьба имела целью не только национальное и социальное освобождение народов, но и распространение социализма. Обреченность этой идеи не увидели ни Ленин, ни Троцкий, ни Сталин. А обреченность имела корни в стремлении поделить мир по классовому признаку с помощью диктатуры пролетариата, которой приписывалось исключительно право на истину, на суд, на перспективу. После Октябрьской революции, для счастья одних, считалось естественным применение безграничного насилия к другим. Ни у кого из революционеров не возникало даже тени сомнения, мировая пролетарская революция неизбежна. Но при чем тут пролетарии? Ленин, Троцкий, Сталин. Ленин не успел увидеть то, что создавалось, как говорили долгие годы, по его планам. Троцкий до августа 1940 года верил, что эксперимент только начат, но не продолжен. Сталин успел сделать ГУЛАГ символом страны первой социалистической революции. Мировая Советская Федерация, к счастью, не состоялась. Иначе она могла бы быть продолжением сталинской модели.